Какой компонент прежде всего? Сила воли известна всем. У меня силы этой без ложной скромности навалом. Не знаю, куда девать, хоть в окно выбрасывай. И в детстве так было, таким родился, от избытка силы воли сразу заорал. Помимо силы воли, как вы понимаете, для борьбы с собой нужно иметь противника, врага своего, то есть себя. Поставь себя перед собой лицом к лицу, хватай за шкирку и борись на здоровье, побеждай, сколько влезет, пока не надоест. Ясно всем? Ясно-то ясно, но могут возникнуть и кое-какие сложности. Противник, например, может по каким-либо причинам отсутствовать, обычно по уважительным. Быть, скажем, в командировке, на даче, лежать в больнице, сбежать на работу, в туалете отсиживаться. Может быть и не готовым к борьбе, не в форме, не выспавшимся. В этом случае уважающий себя профессионал борьбы с собой не начнет. Это будет не по-спортивному. Неблагородно пользоваться беспомощностью даже злейшего из врагов. Пусть сперва в себя придет, оклемается, отдохнет, а уж потом врезать ему как следует. Неинтересно расходовать силу воли по мелочам, нет морального удовлетворения. Если противник, допустим, пьян, на ногах еле держится, что с него взять? Проявите гуманность, отведите домой, пусть проспится. Если адреса не помнит, доставьте в ближайший вытрезвитель или сдайте милиционеру. Сопротивляется — составьте акт при свидетелях. Если враг не сдается, его привлекают к общественной деятельности. Ну а когда силы примерно равные, разговор другой. Борьба есть борьба, не на жизнь, а на, чуть было не сказал, на смерть по привычке. Нет, перегибать палку не надо. Все приемы дозволены, пожалуйста, можно лупить, сокрушать мозги и все остальное, разрешается даже стричь ногти и чистить зубы, но смертельный исход все-таки нежелателен. И противник ваш тоже должен иметь в виду некоторые ограничения, а перед началом борьбы всякий раз заново перечитывать инструкцию по технике безопасности. А то мало ли что ему вдруг сгоряча в голову взбредет. Потом отвечай за него. Итак, условия борьбы в общих чертах ясны. Поединок начинается, и тут уж, как говорится, чья возьмет. Ничьей по правилам быть не может. Даже если противник, как в футболе, держит вязкую оборону, резину тянет, не забивает и не дает забить, или как в боксе входит в удержание клинч и держит вас в нем всю жизнь, или как в шахматах повторяет до бесконечности одну и ту же позицию, все равно – кому-то засчитывается поражение, по пенальти или еще как-нибудь, а кому? Вам же, то есть мне, в любом случае мне, но я же сам, с другой стороны, и я одерживаю победу, так что все справедливо. В данный момент по ничьим у меня с собой счет 50-0 в мою пользу. Но морального удовлетворения, откровенно скажу, не испытываю. Нет, я собой не удовлетворен. Бесцветные нулевки не по мне. Люблю чистые победы, нокаутом. Но не так-то просто нокаутировать самого себя. Противник упрям и хитер, как черт, да к тому же ленив. И силы воли тоже не занимать не меньше, чем у тебя. А главное, уж больно хорошо тебя знает, изучил, подлец, слабые стороны. Так что единственная надежда одержать верх, вы уже догадываетесь, перехитрить. Да-да, перехитрить. Не переупрямить, переегорить, говоря проще. Как это сделать? Объясняю. Прежде всего, хорошенько подумать головой и придумать какой-нибудь сногсшибательный приемчик. Совершенно новую тактику застать, короче, врасплох. Только так. Придумать и ни в коем случае не выдавать себя. Не показывать себе виду, что там на уме что-то такое, наоборот. Сделать вид, что на уме колбаса или муха, в общем, провести ложный прием. Хочется, например, курить. Знаете, что нельзя, вредно. С собой боретесь, собираетесь бросить. Ни в коем случае не выдавайте врагу эту военную тайну, упаси бог. Пускай думает, что у вас нет силы воли, пускай злорадствует, издевается. Ха, бросишь, как все, один из нас. Должен быть курящим, а другой не курящим, блюсти закон диалектического раздвоения личности. Ты куришь, падла, а мне это противно, а мне мерзко, а я не буду. Ты ведь куришь, чтобы побыстрее меня угробить, а я не буду, а я не угроблюсь. Продолжай, продолжай.